Глава 35. Долг чести. Утром Петя унес из чулана две пары летних кожаных скороходов и по дороге в гимназию продал их старьевщику за 4 копейки. Когда днем явился Гаврик, мальчики тотчас расставили ушки. Петя проиграл все только что купленное у Гаврика еще скорее, чем в первый раз. Да и понятно, у приятелей были слишком неравные силы. Почти все ушки Приморского района лежали в мешочках Гаврика. Он мог широко рисковать, в то время как Петя принужден был дорожить каждой двойкой и делать нищенские ставки, а это, как известно, всегда приводит к быстрому проигрышу. На другой день Петя, уже совершенно не владея собой, потихоньку взял 16 копеек, сдачу, оставленную Дуней на буфете. На этот раз он решил вести себя умнее и осторожнее. Прежде всего, для удачной игры была необходима настоящая, хорошая битка. Петина битка, большая и на вид необыкновенно красивая ливрейная пуговица с геральдическими львами и графской короной, несмотря на всю свою красоту, никуда не годилась. Она была слишком легкая. Ее требовалось утяжелить. Петя отправился на вокзал, пробрался на запасные пути и в отдаленном тупике за депо, сходя с ума от страха, срезал с товарного вагона свинцовую пломбу. Дома он вколотил ее молотком в чашечку битки, потом вышел на Куликово поле и положил битку под дачный поезд. Он поднял ее с рельсов великолепно расплющенную, горячую, тяжелую. Теперь она не уступала лучшим биткам Гаврика. Вскоре пришел Гаврик, и началась игра. Мальчики сражались долго и ожесточенно. Однако оказалось, что иметь хорошую битку — этого еще мало. Надо быть мастером. В конце концов, Петя проиграл не только все, что у него было, но еще остался должен. Гаврик пообещал прийти завтра за долгом. Для Пети наступило время, похожее на дурной сон. На буфете лежала сдача, 16 копеек, спокойно сказал отец вечером после обеда. Ты случайно не брал? Кровь прилила к Петиному сердцу и тотчас отхлынула. Нет, сказал он как можно равнодушнее. А посмотри-ка мне в глаза. Отец взял мальчика за подбородок и повернул его лицо к себе. Честное благородное слово, сказал Петя, изо всех сил стараясь смотреть отцу прямо в глаза. Святой истинный крест! Холодея от ужаса, мальчик перекрестился на икону. Он ожидал, что сию же секунду разверзнется потолок, и в него ударит молния. Ведь должен же был Бог немедленно покарать за такое наглое клятво преступление. Однако все было тихо. «Это очень странно», — хладнокровно заметил отец. «Значит, у нас в доме завелся вор. Мне и тете, разумеется, нет никакой необходимости тайно брать деньги из буфета. Павлик целый день на глазах у взрослых и тоже не мог этого сделать. Ты дал честное слово. Следовательно, остается предположить, что это сделала Дуня, которая у нас служит 5 лет. В это время Дуня заправляла в передней лампу. Она тотчас положила на подзеркальник стекло и тряпку и появилась в дверях. Не только шея, но даже обнаженные до локтей руки ее стали красными. Большое добродушное лицо было покрыто пятнами и искажено мукой. «Чтоб мне не было в жизни счастья!» — закричала она, — «если тую сдачу с базара паныч не проиграл в ушки Гаврику!» Отец взглянул на Петю. Мальчик понял, что должен немедленно, молниеносно, сию же секунду сказать нечто благородное, гордое, справедливое, страшное, что мгновенно сняло бы с него всякое подозрение. Минуту назад он еще мог бы, пожалуй, сознаться. Но теперь, когда дело коснулось ушек, ни за что. «Вы не имеете права так говорить!» — заорал Петя сипнущим голосом. И яркий румянец лживого негодования выступил на его лице. «Вы врете!» Но и этого показалось ему мало. «Вы! Вы, наверное, сами! Воровка!» — затопав ногами, выкрикнул Петя. Отец с серьезной грустью укоризненно качал головой, не в состоянии понять, что делается в душе мальчика. Покуда Дуня бестолково суетилась в кухне, собирая вещи и требуя расчета, Петя выбежал в детскую и так страшно хлопнул дверью, что на спинке кровати закачался эмалевый образок ангела-хранителя. Мальчик наотрез отказался просить у Дуни прощения. Он лег в постель и притворился, что у него обморок. Его оставили в покое. Отец не поцеловал его на ночь. Петя слышал, как тетя уговаривала Дуню остаться, и как та, всхлипывая, наконец согласилась. Среди ночи Петя часто просыпался, ужасаясь своему поступку. Он был готов бежать в кухню и целовать Дуне ноги, умоляя о прощении. Но еще большее волнение охватывало мальчика при мысли о Гаврике, который потребует завтра денег. Утром, выждав момент, когда отец повел Павлика в ванную комнату умываться, Петя вынул из шкафа старый вицмундир. Семейное предание гласило, что вицмундир этот был сшит папой тотчас при выходе из университета и надет всего один раз в жизни по настоянию маминых чопорных родственников, требовавших, когда папа венчался с мамой, чтобы все было как у людей. С тех пор вицмундир висел всеми забытый в шкафу. Ушек на нем оказалось очень много, но большинство из них, к сожалению, были слишком маленькие, в игру не годившиеся. Больших имелось всего 4, да и они не оправдывали надежд. Это были малоценные, толстые, белые, почти вышедшие из употребления тройки. На совесть, пришитые к тонкому сукну старательным одесским портным прошлого века, они не поддавались ножницам. Петя нетерпеливо зубами выдрал их с мясом. Стоит ли говорить, что и на этот раз Петю постигла в игре полная неудача? Его долг Гаврику возрос необычайно. Петя окончательно запутался. Гаврик посматривал на приятеля с мрачным сочувствием, не предвещавшим ничего хорошего. «Ну, Петька, как же будет?» — спросил он сурово. В значении этих слов трудно было ошибиться. Их смысл был примерно таков. «Что же это, брат? Набрал в долг ушек и не отдаешь? Печально. Придется набить морду. Дружба дружбой, да ничего не поделаешь. Так полагается. Сам понимаешь, ушки — это тебе не картонки, они денег стоят. Уж ты на меня не сердись». Петя не сердился, он понимал, что Гаврик совершенно прав. Он только тяжело вздохнул и попросил еще немножечко обождать. Гаврик согласился. Петя промучился весь вечер. От умственного напряжения у него даже до того разгорелись уши, что против лампы светились совершенно как рубиновые. Мальчик перебрал 1000 способов быстрого обогащения, но все они были или слишком фантастические, или слишком преступные. Наконец ему в голову пришла удивительно простая и вместе с тем замечательная мысль. «Ведь покойный-то дедушка, мамин папа, был майор. О, как он мог это забыть?» Не теряя времени, Петя вырвал из арифметической тетрадки лист бумаги и принялся писать бабушке, маминой маме, письмо в Екатеринослав. Осыпая бабушку ласковыми именами и сообщая о своих блестящих гимназических успехах, что, по правде сказать, было сильно преувеличено, Петя просил прислать ему на память как можно скорее майорский мундир дорогого дедушки. Хитрый мальчик отлично понимал, на какую наживку легче всего клюнет добрая старушка, одинаково сильно чтившая память дедушки, героя турецкой кампании, и любившая Петю, своего старшего внучка. Мальчик извещал ее далее, что по примеру дедушки-героя сам твердо решил стать героем и поэтому избирает военную карьеру, а мундир необходим для постоянного поддержания в нем воинского духа. Петя надеялся, что на майорском мундире масса ушек, штук 20, если не 30, отличных офицерских пятков с чеканными орлами. Это одно могло помочь ему выпутаться из долгов и, может быть, даже отыграться. По Петиным расчетам, посылка обязательно должна прийти через неделю, не позже. Петя рассказал Гаврику все. Гаврик вполне одобрил. Мальчики вместе, встав на цыпочки, опустили письмо в большой желтый ящик с изображением заказного пакета за 5 сургучными печатями и 2 скрещенных почтовых рожков. Теперь оставалось спокойно ждать. В предвкушении несметных богатств Гаврик открыл Пете новый неограниченный кредит, и Петя беззаботно проигрывал будущее дедушкино наследство.